Глава 20. Стрекоза и муравей готовятся быть внучкой Ниночкой и дедушкой Николаем Степановичем по фамилии Уткины. Вернувшись после речи генерала Шито-Крыто в свою комнату, внучка Ниночка спросила: «Чем займемся, милый дедушка?» «Подожди ты», — огрызнулся рядовой Батон. «У меня все еще поджилки трясутся, потому что ты старый, трусливый и глупый», — сказала стрекоза. «Вам предложили крупное дело, а вы затряслись, хлюпики. Настоящие шпионы растут только у нас, на площадке молодняка». «Да, мерзавчики там что надо», — согласился муравей. «Что же это за операция, братцы-тунеядцы? Причем здесь дети?» «Никто пока не знает и долго еще не узнает. Каждый будет делать свое дело, а общий замысел только в голове шефа. Милый дедушка, расскажи мне, пожалуйста, сказочку». «С удовольствием, внученька, слушай. Жил-был у бабушки серенький козлик». «Серенький козлик, серенький козлик», — передразнила стрекоза, заладила одно и то же. «Ты должен был выучить 10 сказок». «В карцер захотел?» «Апистофитель!» — ругательство. «Тебя бы в карцер да с крысами!» — проворчал рядовой Батон. А дедушка Николай Степанович сказал: «Не сердись на меня, внученька Ниночка, с памятью у меня плохо. Склерозик, старенький ведь я». «И нисколько ты, дедушка, у меня не старенький», — ласково сказала внучка Ниночка, «только ты у меня ленивенький немножечко. Ну-ка вспомни какую-нибудь интересную сказочку для своей любимой внученьки Ниночки». Когда наступила ночь, дедушка Николай Степанович Уткин уснул. Агент Муравей притворился, что спит, а бывший генерал Батон горестно размышлял: «Почему я такой несчастный? На старости лет меня разжаловали в рядовые, родители меня из дому выгнали, посылают меня на опаснейшее задание, смысла которого я не знаю. Командует мной, стыдно сказать, девчонка. Эх, зря я пошел в шпионы, надо было мне идти в продавцы или повара. А не сбежать ли мне сейчас из шпионов? А что? Убегу-ка я, пожалуй». «Руки вверх!» — стрекоза с пистолетом в руках вскочила на постели. «Почему не спишь?» «Что задумал? Смотри у меня, засажу тебя в карцер с крысами. Отгрызут они тебе нос или ухо. А ты не забывай, что я все-таки генерал», — обиделся и испугался рядовой Батон. «Пусть бывший, но генерал, и я не позволю какой-то младшей сержантке лежать, закрыть глаза. Вот так, спокойной ночи, милый дедушка». «Приятных сновидений, внученька», — ответил дедушка Николай Степанович Уткин и уснул. Уснул и агент Муравей, а рядовой Батон увидел замечательный сон. Взял он младшую сержантку-стрекозу за оба уха, поднял воздух и стал медленно с удовольствием раскачивать. Агент-стрекоза вопит, как коза, а рядовой Батон ей еще уши-то и выворачивает, выворачивает, выворачивает. Всю бы ночь смотрел на этот восхитительный сон и не просыпался.